Глава 31. В этот поздний час я стояла перед камином в библиотеке и смотрела на портрет, что висел над ним. С него на меня смотрела красавица лет 30 в пышном платье бордового цвета. Черные локоны волос, струящиеся по спине и плечам, фарфоровая кожа и миндалевидные колдовские глаза. «Надеюсь, с тобой все будет хорошо», – прошептала я, глядя на ведьму. Потому что именно ей она и была. Теперь я точно это знала. Моя сестра по дару. Вот почему ее внешность показалась мне такой знакомой. Маргарит справится. Целители говорят, что со временем им удастся вернуть ее силу. Раздался за моей спиной низкий, глубокий голос. «Ваше Величество!» Развернувшись, я склонилась в положенном реверансе, опустив голову и сетуя на себя за то, что вообще вышло из покоев. Я не готова была встречаться с королем. Пока не готова. «А что, если он меня заставит принести смертельную клятву?» – подумалось мне. «Поднимитесь, леди Кайли», – раздалась властная. Я покорно выпрямилась, ожидая, что последует дальше. Демон заговаривать не спешил. Вместо этого он пристально рассматривал мою внешность. Мерцающий черный взгляд медленно скользил по изумрудному бархатному платью, на миг остановился на розе, приколотой к лифу, и двинулся выше, к моему лицу. «Видимо, я должна вернуть ее владелице!» Мои руки взметнулись к броши. «Оставьте, она ваша! Думаю, вы уже догадались, что это артефакт, изготовленный одним из моих лучших магов!» Между нами вновь повисла тишина, заставляющая меня нервничать. Почему он так смотрит? Решает, как поступить с той, что невольно узнала его тайну? «Инициация вам к лицу, леди Кайли!» Король сказал вовсе не то, что я думал от него услышать. «Понимаю, Морона!» Он усмехнулся кончиками губ. «Что?» Кажется, я вспыхнула и растерялась, не зная, что на это отвечать. «Присядем?» Король указал на кресло у камина. Он сел в одно из них, и мне ничего не оставалось, как последовать его примеру. «Раз уж вы знаете, кто я, думаю, стоит кое-что объяснить». Лицо короля было бесстрастным, и сложно было понять, о чем он на самом деле думает. «Раз в году в промежуток между Серебряной и Золотой ночью открываются порталы в другие миры. Так когда-то в наш мир пришла моя бабка со мной на руках, высшая демоница, бежавшая из собственного мира от убийц моих родителей. Вы – наследник престола, был им», – Коннор усмехнулся. «Наш мир жесток, леди Кайли. Впрочем, он мало чем отличается от других». Я слушала, в голове крутилась только одна глупая мысль. После таких разговоров свидетелей обычно заставляют молчать. Навечно. «В отличие от людей, мы прекрасно знаем о других расах, в том числе об эмтиморфах. Очень редкая раса. Своеобразные магические паразиты, питающиеся чужой силой. Идеальные хищники». Король ненадолго замолчал. «В вампиризме нет ничего ужасного. Каждое живое существо, так или иначе, питается другими. Кто-то плотью, кто-то кровью. И люди, к слову, не исключение. Но Шейпен и ему подобные могли бы оставлять магам часть их силы. Могли бы, но не делали этого. Чужая жизнь для них – ничто. Эмтиморфы любят играть со своими будущими жертвами, находя в этом особо извращенное удовольствие. Перенимают их облик, зачастую живут их жизнью, таким образом, находя для себя все новые жертвы. Для них важен сам процесс охоты, который иногда длится неделями и месяцами. «А моя мама?» – задала я вопрос, мучивший меня уже давно. «Это тоже был Шейпен?» «Нет, другой из них». Король покачал головой. «Но ему хватило ума уйти обратно, либо он остался в этом мире, но действует так осторожно, что его до сих пор не обнаружили. Я обещаю вам, мы возобновим расследование, чтобы выяснить правду». Я смогла лишь кивнуть. «Год назад, — продолжал король, — мы отмечали новогодье в этом замке. Королева Лилибет, моя бабка, его очень любила за уединенность и тишину. И это стало своеобразной традицией. Когда я встретил Маргарет, мою истинную пару, она тоже захотела обосноваться здесь, потому что больше всего ценила свободу и независимость и не хотела жить при дворе». «Что-то мне это напоминает», — пробурчал внутренний голос, внимательно прислушиваясь к словам короля. «Ты что-нибудь знаешь про истинные пары?» Я шикнула на него, чтобы не мешал. «Вроде что-то такое слышала из сказок. Неужели и здесь меня ждут откровения?» В то новогодье все шло как обычно, а потом она бесследно пропала. Просто растворилась, и стражники клялись, что не видели, чтобы она выходила из замка. Коннор помрачнел. «Я искал ее сам, привлек к поискам лучших людей, но все было тщетно. Зима была очень снежная, и мне говорили, что до весны ее не найти. А потом мой отец ушел с должности главы Королевской службы безопасности», – прошептала я. «Верно», – король одобрительно кивнул. «Я не мог открыться Эдварду, иначе мне пришлось бы рассказать ему и все остальное. Пусть на нем и была смертельная клятва, но это все равно был риск, в первую очередь для него самого. Поэтому я сделал то единственное, что мне оставалось. Отправился в свой родной мир, чтобы попросить помощи». «У демона?» «Не просто демона, леди Кайли. Одного из тех, кого мы называем охотниками за пришлыми и... своего родственника». «Так вы действительно родственники?» Я вскинула на него удивленный взгляд. «Да, по матери. Так что титул герцог де Вер носит вполне заслуженно». Король откинулся на кресле, внимательно наблюдая за моей реакцией на свои слова. Чего на самом деле он добивается своей откровенностью? Ответ не замедлил себя ждать. Моран прибыл не сразу. Он в то время был на опасном задании, поэтому я искал Маргарет сам. Увы, безуспешно. Даже связь истинных не помогала. Но я чувствовал, что она еще жива, хоть и находится на грани. И, как оказалось, правильно сделал, что вызвал, потому что Маргарет стала лишь первой жертвой, за ней последовали другие». Коннор ненадолго замолчал. «Мы не были уверены в том, с кем именно имели дело. Так, варианты могли быть разные, поэтому расследование продвигалось медленно, да и преступник оказался опытным и хитрым. За этот год он нашел множество пришлых, в том числе опасных, но среди них не было того, кого мы искали. Моран поклялся, что бросит все силы на расследование этого дела, но найдет ее, забудет о другом мире, о личной жизни». Король особо выделил последние слова. «О, только и смогла произнести я. И что вы мне скажете, леди Кайли?» «О чем он вообще толкует? Не о том же, что я и герцог и я?» «Боюсь, все это слишком сложно, ваше величество», — начала я, осторожно подбирая слова. «Не хватало еще обидеть родственника Морона. Вдруг у демонов есть кровная месть за нанесенное оскорбление или что-то подобное? Герцог де Вер, конечно, говорил мне о каких-то обстоятельствах, но...» Я собралась силами и закончила. «Но он никогда не обещал мне серьезных отношений, и уж тем более свадьбы. Вообще-то, король обещал тебе подарок за поимку преступника», — сварливо откликнулся внутренний голос. «Пусть выполняет свое обещание. Проси у него Морона, не мелочись». Я обреченно закатила глаза. «Вы правы, Кайли. Жениться на вас он не может». По невозмутимому лицу демона нельзя было понять вообще ничего. Он смеется надо мной, издевается. Зачем мучает? Сердце болезненно заныло в груди, и кто-то тихо смеялся в воображении. «Он не может, не может, он не женится на тебе». «Потому что он женат», — медленно произнес король, и мое сердце камнем рухнуло вниз. «На вас», — закончил Коннор. «Что?» «Я мог бы все объяснить», — король усмехнулся кончиками губ, а я вдруг поняла, что его забавляет эта ситуация. «Но, думаю, гораздо лучше меня это сделает сам Моран». «Моран? Он здесь?» Сердце ожило и сейчас стучало, как сумасшедшее. Я была права, демоны действительно играли со мной. Один так уж точно. Заманивал, соблазнял, обманывал. Интересно, он сильно забавлялся, когда я пришла к нему с просьбой об инициации, и он знал, чем все закончится. Мои глаза угрожающе сузились, и в глазах короля блеснули несвойственные ему смешинки. «Оставляю вас наедине, леди Кайли. Хорошего вечера!» «О да, вечер точно перестает быть томным. Как такое возможно, что меня выдали замуж, не спросив на это мое разрешение?» «Как он там говорил? Прими меня? Разве согласие не должно быть обоюдным?» «И что вообще я приняла? Дар побери!» Ведьма внутри меня расхохоталась. «Кайли!» – раздался за моей спиной низкий бархатистый голос. «Кажется, ваша светлость, вы не собирались жениться в ближайшие 10 лет», процедила я, вцепившись в подлокотники кресла. «Я передумал», послышалась насмешливая в ответ. «Ах так?» Я подскочила с кресла, стремительно оборачиваясь. Герцог небрежно подпирал плечом дверной косяк и улыбался едва заметной опасной улыбкой хищника, прекрасно знающего себе цену. «Что-то мне эта сцена напоминала». Не хватает только брачного контракта в руке. А жаль, я бы сейчас порвала его в клочья. Моррен как будто умел читать мысли, потому что улыбка его стала еще шире и наглее. «Демонам не нужны брачные контракты, Кайли». Низкий скрипотцой голос бархатом коснулся кожи, вызывая легкий озноб. «Он что, обольщает меня?» «И свадебные церемонии у них другие. Истинная пара становится женой демона, соглашаясь принять его самого и его силу». «Что? Я его истинная? Чего еще я не знаю о той ночи?» Кажется, последние слова я произнесла вслух, потому что глаза мужчины вдруг стали стремительно темнеть. Черный мерцающий зрачок почти полностью затопил голубую радужку, когда он решительно двинулся в мою сторону. «Ты еще очень многого не знаешь, но мы это исправим, обещаю». «Не подходите ко мне!» Я в панике заозиралась по сторонам, но вокруг были только многочисленные стеллажи с книгами и больше ничего. Вряд ли один из древних талмудов остановит демона. «Пустите, не трогайте меня!» Я попыталась вырваться из крепких объятий, но куда там, легче было скалу с места сдвинуть, чем его. «Я еще даже не начинал», сообщили мне весьма многообещающим тоном. «Так что вы хотели узнать о той ночи, м?» Кажется, уже ничего. Внутренне я понимала, что уже проиграла, но упрямство не давало этого признать, но и вредность, присущая каждой ведьме. «Так просто мы не сдаемся. Или сдаемся. Впрочем, неважно. Я буду кричать», предупредила этого наглеца. «Обязательно будете». Моррен порочно улыбнулся и добавил, явно меня провоцируя. «Громко, с чувством и желательно мое имя». «Вот же демон!» «Поставьте меня на место!» Возмутилась я, когда герцог легко подхватил меня на руки и, толкнув ногой дверь, быстро зашагал по коридорам дворца. В другой момент я бы искренне восхитилась его бесстрастному выражению лица. Ведь встреченные на нашем пути придворные жались по стенкам и изумленно смотрели на нас во все глаза. Какой позор! Я видела побагровевшее лицо баронессы Уэст с выпученными глазами, в которых явственно читалось «Срочно! Сплетня!». Краем глаза успела заметить столетнюю графиню Элизабет Персиваль, которая торопливо прикладывала глазам пенсне, чтобы ничего не пропустить. «О, слухов будет не избежать. Мне точно конец. Или он этого и добивается?» «Куда вы меня несете?» Сделала я еще одну попытку освободиться, но добилась лишь того, что меня прижали к себе еще крепче. «В свои покои!» На губах герцога мелькнула тонкая опасная улыбка. «Вы не забыли, дорогая, что сегодня у нас первая брачная ночь?»